Глава 15. Кровавая бойня. После того, как я объяснил Лизе план, она сжала рукоять меча и решительно кивнула. Золотистое свечение начало пульсировать вокруг ее свободной руки, сгущаясь в плотный шар размером с яблоко. Свет нарастал постепенно, переходя от мягкого теплого сияния к ослепительно белому пламени. «Готово?» — спросил я, проверяя хватку на кирке. «Еще секунд 10». Выдохнула она сквозь стиснутые зубы. Пот блестел на лбу от концентрации. «Это будет очень яркая вспышка». «Отлично, именно это мне и нужно». Я рванул вниз по склону в самое сердце зала. Кобальды заметили движение мгновенно, завизжали, но было поздно. Коготь Фенрира ожил на моей руке с протяжным металлическим рыком. Механизм выстрелил крюком вперед, клык зацепился за выступ потолка. Трос дернул меня по дуге прямо над головами тварей. Приземление вышло жестким. Камень захрустел под ногами, кобальды вокруг отшатнулись от удара. Я оказался в паре метров от Альфы, который стоял над связанными пленниками с окровавленным ножом в когтистой лапе. Существо повернулось ко мне. Желтые глаза загорелись нездоровым интересом. Рот растянулся в оскале, обнажая гнилые клыки. Оно что-то прорычало на своем языке, явно приказ окружающим кобальдам. Именно в этот момент око бога знаний мигнуло перед глазами. Золотистая дымка окутала фигуру Альфы, проявляя информацию, которую я не мог видеть с расстояния. Кобальд Альфа. Статус под контролем. Источник – внешний магический контроль. Разум уничтожен, воля заменена чужими командами. Все сложилось в голове за долю секунды. Магия контроля, некромантия, организованность тварей. Только одна гильдия специализировалась на таких методах в самом начале апокалипсиса. Магистраль. Чертова магистраль. Они здесь, в Недовелире. Видимо, вторая группа, про которую упоминала Лиза. 8 человек, которые ушли в южные шахты. Кобальды идеально подходили для контроля, ведь были достаточно разумны для выполнения команд, но слишком примитивны для сопротивления магии. В оригинальной временной линии магистраль стала одной из самых опасных гильдий. Контроль живых, подчинение мертвых, работорговля. Когда мир катился в ад, они катились быстрее всех, зарабатывая на страданиях. Их лидер был тем еще куском говна с манией величия. Впрочем, сейчас это не имело значения. «Сейчас!» — заорала Лиза сверху. Я зажмурился, прикрыв глаза рукой. Маска по моей команде ненадолго закрылась полностью. Кобальды завизжали, схватились за морды. Альфа зарычал, пытаясь развернуться, но дезориентация лишила его координации. Когда я открыл глаза и восстановил маску, сияние уже угасло. Не теряя времени, я рванул вперед, работая ледорубом, как колевцом, выкашивая кобальдов. Трос когтя выстрелил вправо, зацепил сразу двоих. Резкий рывок, за которым последовал хруст позвонков. Свет продолжал угасать. Кобальды все еще визжали, терли лапами глаза. Альфа качнулся, пытаясь восстановить равновесие. Я не дал ему времени. Рванул к связанным пленникам, зубчатое лезвие полоснуло по веревкам. Грубые узлы разошлись, освобождая руки первого рейдера. Парень лет 25 с разбитым носом и синяками под глазами тут же сорвал кляп изо рта. «Кто?» — начал он, но я перебил. «Потом разберемся, освобождая остальных, быстро!» То, что они, сидя на коленях, смотрели в пол, сыграло на ура. Их зрение восстановилось быстрее. Следующий удар кирки освободил девушку с короткими рыжими волосами. За ней высокий мужчина. Они действовали слаженно, несмотря на дезориентацию, хватая друг друга за руки, помогая подняться. Кобальды начали восстанавливаться. Зрение возвращалось к ним быстрее, чем хотелось бы. Первая тварь прыгнула на меня сзади. Я почувствовал движение воздуха. Пришлось перекатиться в сторону. Крюк выстрелил в упор и пробил грудь кобальда насквозь. Я швырнул его в двух сородичей. «В проход!» — крикнул я, указывая на левый тоннель. «Там ждет ваша подруга, она вас выведет!» «А ты?» — спросил парень с разбитым носом, поднимаясь на ноги. «Прикрою, бегите!» Еще трое кобальдов атаковали разом. Кирка встретила первого, раскроив морду от уха до уха. Коготь зацепил второго за ногу, дернул вниз, череп треснул об камень. Третий прыгнул на спину. Когти впились в куртку, но встретили тактический жилет. Я дернулся назад, ударяясь о стену. Хруст ребер кобальда перебил болезненный виск. Хватка ослабла. Свободной рукой схватил тварь и перебросил через плечо. Группа пленников двигалась к проходу. Кое-кто хромал, но все были живы. Это хорошо. Лиза встретила их у входа в тоннель, золотистый свет окутал первых, залечивая раны на ходу. Кобальды собирались в стаю. Больше сотни тварей окружали меня плотным полукольцом. Визжали и размахивали дубинками и заточенными камнями. Альфа, наконец восстановивший зрение, что-то прорычал, отдавая команду. Половина стаи рванула к проходу. «Ну-ну, не так быстро!» — я усмехнулся. Коготь Фенрира взревел, выстреливая крюком, но не в кобальдов, а в потолок над вторым проходом, тем, что вел в противоположную сторону от группы. Клык вонзился в трещину между опорными балками. Древние деревянные конструкции, гнившие тут черт знает сколько лет, не выдержали рывка. Трос натянулся, я дернул изо всех сил. Балка треснула с оглушительным грохотом, рухнула вниз. За ней посыпались камни, целый каскад обломков. Проход завалило тоннами породы за секунды, придавив несколько самых прытких тварей. Пыль взметнулась облаком, закрыв половину зала. Кобальды, которые хотели перехватить группу через смежный тоннель, замерли, дезориентированные. Второй выход был перекрыт. Остался только один путь, тот, который был позади меня. Альфа взревел от ярости. Вскинул руки с кривым ножом. Руны на лезвии вспыхнули тем же болезненно-фиолетовым светом, что я видел раньше. Магия некромантии хлынула из клинка волной, растеклась по полу. Земля задрожала. Трещины побежали по камню, расширялись, раскрывались. Из расселин полезли руки. Мертвенно-бледные, с почерневшими ногтями, покрытые инеем. Драугры. Нежить из скандинавских мифов. Когда-то, видимо, они работали в этой шахте, но теперь это просто мертвецы, поднятые темной магией. Среди них были как низкорослые, так и бывшие люди. Они вылезали из земли, сбрасывая камни и грязь. Кожа серая, вместо глаз пустые провалы, челюсти щелкали в болезненном голоде. Зал превращался в кошмар. Кобальды визжали, драугры стонали, Альфа стоял в центре этого хаоса, направляя орду жестами. «Я помогу!» Голос Лизы эхом прокатился по залу. «Не оставлю тебя одного!» Я обернулся. Девушка стояла на возвышенности, где за ее спиной уже маячила группа освобожденных пленников. Меч в руке светился золотым пламенем, готовый к бою. Лицо было решительным, несмотря на страх в глазах. «Ты обязана меня слушаться», — напомнил я. «Помнишь условия? Делаешь то, что я говорю, без вопросов. Но кобальды быстрые, нагонят группу в пещерах за минуты. Там узкие проходы, развилки, легко заблудиться. Ты знаешь дорогу наверх. Твоя задача — вывести людей живыми». «А ты!» — крикнула она. «Тут же целая орда!» Я достал флакон из внутреннего кармана куртки. Золотая жидкость внутри сияла, как рассветное солнце. Эссенция солнечного цикла. Подарок от волка Фреки, который я берег для нужного момента. И момент настал. Откупорил флакон, выпил содержимое залпом. Вкус был странным, одновременно сладким и горьким, с привкусом персикового сока. Жидкость обожгла горло, растеклась жаром по телу. Эффект пришел мгновенно. Мышцы наполнились силой, усталость испарилась, как утренний туман. Каждая клетка тела пела от избытка энергии. Я чувствовал, как раны от царапин кобальдов затягиваются за мгновение, кожа срастается без следа. Око бога знаний высветило информацию перед глазами. Эссенция солнечного цикла воздействует на организм. Следующие 24 часа любые повреждения тканей восстанавливаются за секунды. Потерянные конечности регенерируют. Смертельные раны становятся временными неудобствами. Все ваши физические характеристики увеличены втрое. «Иди», — сказал я Лизе, сжимая кирку. «Я их задержу, не трать время на меня». Лиза стиснула зубы, явно борясь с желанием остаться. За ее спиной группа освобожденных пленников смотрела на происходящее с ужасом. Кто-то из парней уже пытался тянуть ее за руку, торопя уходить. «Ты лучше вернись живым», — выдавила она наконец. «Меня не так просто убить». Она развернулась, повела группу в тоннель. Золотистый свет удалялся, постепенно растворяясь в темноте. Последним ушел парень с разбитым носом, обернувшись на прощание. В глазах читалась благодарность вперемешку с виной за то, что бросает меня одного. Я остался посреди огромного зала. Один против нежити и контролируемых кобальдов. Слабый свет факелов на стенах высвечивал мертвецов, ползущих из трещин. Драугры окружали меня, замыкая кольцо. Альфа что-то прорычал, указывая кривым ножом в мою сторону. Я усмехнулся и покрутил кирку в руке. «Ну что, повеселимся?» Это место идеально подходило для моей цели. Большой зал, полный врагов, запертый со всех сторон. Никаких свидетелей, никаких помех. Условия для получения того, что мне понадобится в будущем. Иначе я бы ни за что не потратил эссенцию так просто. Первая волна атаковала. Десяток драугров кинулись разом, волоча почерневшие мечи по камню. Кобальды прыгали между ними, визжа и размахивая дубинками. Мертвые гномы двигались медленнее, но их молоты могли раздавить кости одним ударом. Коготь Фенрира взревел. Крюк выстрелил в ближайшего драугра, пробил гнилую плоть насквозь. Рывок троса, мертвец полетел ко мне. Кирка встретила его в полете. Двое кобальдов атаковали с боков. Левый метнул дубинку, я ушел вправо. Правый прыгнул, кости целились в горло, трос обвился вокруг его ноги, дернул вниз, кирка опустилась, раздавила голову. Драугр замахнулся мечом, целясь в спину. Я почувствовал движение, развернулся. Лезвие полоснуло по левому боку, разрезая куртку и кожу. Боль вспыхнула огнем, но я проигнорировал. Кирка вошла в грудь мертвеца, раскрошила ребра. Камень Леты, которым было усилено мое оружие, растворил магию, державшую драугра. Тот рассыпался. Рана на боку уже затягивалась. Кожа срасталась, кровь перестала течь. Эссенция солнечного цикла работала именно так, как обещала. Через пару секунд от пореза не осталось даже шрама. Еще пятеро кобальдов бросились в атаку. Крюк выстрелил в потолок, зацепился за балку. Трос дернул меня вверх, я взлетел над головами тварей. Они столкнулись внизу, упали кучей. Приземление пришлось на спину одного из них, а удар прервал его крик. Кирка полоснула по второму, третьему, кровь брызнула фонтанами, залила камни. Мертвый гном подошел слева. Молот взлетел для удара. Массивный кусок ржавого железа, способный перемолоть мне пару костей. Я нырнул под удар. Молот прошел над головой, высек искры из стены. Ледоруб ударил по ногам гнома, что подкосило его. Второй удар в грудь, где должно было быть сердце. Мертвец рухнул. Драугры атаковали волной. Десятки гнилых рук тянулись ко мне, пытаясь схватить. Зубы щелкали, пытаясь укусить. Я крутился между ними. Кирка рассекала мертвую плоть. Крюк выстреливал снова и снова, пробивая черепа, вырывая конечности. Один драугр вцепился в правую руку, зубы прокусили кожу. Боль ударила волной, но я просто ударил рукояткой по его голове. Хватка ослабла. Рука уже заживала, и через мгновение от раны не осталось ни следа. Какая все же приятная эссенция! Кобальды пытались окружить, но я не давал. Никогда не стоял на месте дольше секунды. Крюк позволял маневрировать, цепляясь за балки, выступы, даже за самих врагов. Я летал над полем боя, как проклятый, несущий смерть со всех сторон. Резня продолжалась. Кровь покрывала пол толстым слоем. Тела кобальдов валялись грудами, кости драугров хрустели под ногами. Альфа наблюдал за бойней со стороны, не приближаясь. Кривой нож в руке светился все ярче, но поднимать уже было некого. Все, кого он мог направить на меня, уже лежали под ногами. Я рванул к нему. Кобальды пытались перехватить, но крюк расчищал путь. Альфа отступил, поднял нож, потому что вскоре остался лишь он один. Кобальд-переросток попятился, явно не ожидавший такого. Его желтые глаза расширились, в них мелькнул страх. Или это была эмоция того, кто контролировал кобальда через магию? «Что случилось?» — усмехнулся я, приближаясь. «Твоя хозяйка испугалась?» Лиза бежала впереди группы, держа руку со светом высоко поднятой. 10 человек следовали за ней, кое-кто хромал, опираясь на товарищей. Тоннель был узким, приходилось идти гуськом. «Кто это был?» — спросил парень с разбитым носом, его звали Ник. «Тот, в маске». «Рейдер», — коротко ответила Лиза, не оборачиваясь. «Согласился помочь». «Он пожертвовал собой ради нас», — прошептала девушка с рыжими волосами. «Почему?» «Потому что не все потеряли человечность», — Лиза стиснула зубы. «Бежим быстрее, у нас мало времени». «Это маска?» — высокий мужчина с татуировкой молнии нахмурился. «Я никогда не видел ничего подобного. Черная с золотыми узорами. Реликт?» «Наверное», — Лиза ускорила шаг. «Не знаю, он не представился». «И ты ему доверяешь?» — осторожно спросил Ник. «Больше, чем кому-либо сейчас». Группа молчала несколько минут, только звук шагов и тяжелое дыхание нарушали тишину. За их спинами далеко внизу доносились звуки боя. Визг кобальдов, грохот падающих камней, металлический звон оружия. «Он там один против сотни», — прошептала рыжая девушка. «Это безумие». «Это героизм», — поправил ее кто-то. Лиза не ответила, только сжала рукоять меча крепче. Каждый звук снизу был как удар ножом в сердце. Она бросила человека, который спас их всех, оставила его умирать в одиночку, прикрывая отступление. Правильное решение тактически, неправильное морально. «Эй!» — Ник догнал ее, положил руку на плечо. «Мы все живы благодаря вам обоим, не вини себя». «Я не виню», — солгала она, — «просто злюсь». Тоннель вывел их к главному входу через 20 минут бега. Свет нивелира, тусклый и красноватый, показался впереди. Арка пещеры маячила, как портал в другой мир. Группа вывалилась наружу, падая на камни от усталости. Кое-кто плакал от облегчения, кто-то просто лежал, глядя в небо. Живы. Все живы. Лиза остановилась у входа, глядя обратно в темноту пещер. Золотистый свет ее таланта залечивал раны товарищей, но сама она не могла успокоиться. «Что теперь?» — спросил Ник, поднимаясь на ноги. «Мы просто уйдем?» «Нет», — Лиза развернулась к группе. «Подлатайтесь, приведите себя в порядок. Я пойду обратно». «Что?» — несколько голосов воскликнули разом. «Лиза, ты с ума сошла?» Рыжая девушка схватила ее за руку. «Там кобальды, мертвецы, черт знает что еще!» «Он пожертвовал собой ради нас», — Лиза высвободила руку. «Я не брошу его там умирать одного. Но без осуждений». Она уже шла обратно в пещеры. «Отдохните здесь. Если через час я не вернусь, возвращайтесь к порталу сами и ждите. Это искажение оказалось сложнее, чем писал пророк». Группа смотрела ей вслед молча. Кто-то хотел остановить, но слова застряли в горле. Лиза исчезла в темноте тоннелей, золотистый свет растворился за поворотом. Она бежала изо всех сил, игнорируя усталость. Сердце колотилось, как бешеное, дыхание сбивалось. Путь назад казался бесконечным. «Пожалуйста, будь жив, пожалуйста». Она думала, что он бросит их. Подумала, что незнакомец с маской использует группу для собственной выгоды, как делали многие рейдеры сейчас. Мир менялся. Люди становились жестче, эгоистичнее, выживание было превыше морали. Но он остался, пожертвовал собой, чтобы спасти чужих, незнакомых ему людей, без колебаний, без просьб о награде, просто потому, что это было правильно. Такие люди — редкость, такие люди заслуживают спасения. Звуки боя стихли несколько минут назад. Это было плохим знаком. Лиза не хотела думать о том, что там произошло. Спустя мучительные 10 минут после этого тоннель вывел ее к огромному залу. Она замерла у прохода, глядя на открывшуюся картину. Бойня. Настоящая кровавая бойня. Пол был залит кровью так густо, что камня почти не было видно. Лужи растеклись на метры, смешиваясь с прахом мертвецов. Тела кобальдов валялись грудами, искореженные, разорванные, раздавленные. Кости драугров покрывали землю белым ковром. И посреди этого кошмара стоял он. Фигура в черной маске, покрытая с ног до головы чужой кровью. Куртка разорвана в десятках мест, но кожа под ней целая, без единой царапины. В правой руке кирка, капающая красным, левая рука с массивным наручем висела свободно. Трос с крюком свернулся вокруг предплечья. У его ног лежало тело кобальда Альфы. Голова раскрошена, кривой нож валялся рядом, руны на лезвии погасли. А в руке он держал кристалл, кроваво-красный, размером с куриное яйцо, пульсирующий внутренним светом. Он светился в темноте зала, как сердце демона. Лиза не могла пошевелиться, не могла дышать. Сцена перед ней была слишком нереальной, слишком жуткой. Один человек убил сотни врагов, один против армии. Костя повернул голову, заметив ее. Маска скрывала выражение лица, но она чувствовала взгляд на себе. Потом он усмехнулся. Она не видела улыбки под маской, но услышала в голосе. «Ты как раз вовремя», — сказал он спокойно, будто не стоял посреди озера крови. «Я как раз закончил уборку». Эссенция солнечного цикла давала мне невероятное преимущество. Тело работало как машина, игнорируя повреждения, фокусируясь только на убийстве. Я двигался сквозь орду, как коса сквозь пшеницу, не останавливаясь, не замедляясь, пока не остался лишь один противник. Альфа пытался отступить, но я не дал. Крюк зацепил его за ногу, дернул обратно. Кобальт завизжал, попытался ударить ножом. Я схватил его за запястье, сжал. Кости хрустнули под пальцами, эссенция творила чудеса. «Так значит, магия контроля, да?» — прошипел я, глядя в желтые глаза твари. «Как жаль, что она выжгла вам мозги. Я, конечно, не альтруист, но, может, и спас бы маленький народец, если бы вы не стали безвольными куклами». Кобальт что-то вякнул, бессвязное, жалобное. Я сломал ему руку в локте. Альфа взвизгнул так громко, что эхо прокатилось по всему залу. Боль. Чистая, неразбавленная агония. «Твоя хозяйка должна сейчас все чувствовать», — усмехнулся я. «Думаю, эта сука еще не научилась разделять сознание. Так что пусть почувствует сполна». Хруст прозвучал снова. То, что было передо мной, больше не являлось живым существом. Лишь безжизненная кукла с базовыми инстинктами. Но для меня это был проводник и способ немного наказать того, кто делал столь безнравственные вещи. Удар ледоруба прервал жизнь марионетки. Я выдохнул тяжело, оглядывая зал. Тишина. Абсолютная, оглушительная тишина. Все мертвы. Пол покрыт телами и кровью так густо, что пройти можно было только наступая на трупы. «Да уж», — пробормотал я, стряхивая кровь с кирки. «Значит, вторая группа из магистрали. Не хотелось бы, конечно, встречаться с ними сейчас, но раз у меня теперь есть это...» Я вытянул левую руку вперед и мысленно возвал к искажению. В тот же миг на ладони медленно образовался небольшой кристалл, кроваво-красный, пульсирующий внутренним светом. Он появился прямо из воздуха, сформированный самим искажением как награда за массовое убийство. Око бога знаний высветило информацию. Кристалл кровавой бойни. Тип – компонент для улучшения. Ранг А. Описание. Кристаллизованная эссенция насилия, созданная искажением из крови и страданий. Впитывает ярость боя, усиливает разрушительную силу оружия и физические характеристики носителя. Условия получения. Убить более 200 существ одного вида в одном месте за ограниченное время. Я получил ее раньше, чем планировал. В оригинальной временной линии этот кристалл создавался в другом месте другими людьми. Благо кобальда хватило впритык на требуемое количество. Кристалл был теплым в руке, пульсировал в такт моему сердцебиению. Шорох у входа заставил меня обернуться. Лиза стояла на пороге зала, глядя на бойню, с выражением абсолютного шока. Золотистый свет ее таланта слабо освещал окровавленную сцену, делая ее еще более жуткой. Я усмехнулся, пряча кристалл во внутренний карман и медленно снимая маску. Ты как раз вовремя. Лилия рухнула на колени, вцепившись в голову обеими руками. Крик вырвался из горла и эхом разнесся по сырым стенам затопленной шахты. «А-а-а! Сука! Сука!» Кровь потекла из носа, капая на мокрый камень. Пальцы сжимали виски так сильно, что ногти впились в кожу, оставляя красные полумесяцы. «Лилия!» — один из парней бросился к ней, но другой высокий мужчина остановил его жестом. «Не трогай. Это обратная связь». Виктор Строев стоял в стороне, прислонившись к стене. Высокий и бледный мужчина с яркими зелеными глазами, от которых становилось не по себе. Черные волосы были мокрыми от влаги пещеры. Рубашка расстегнута на несколько пуговиц. Он смотрел на корчащуюся девушку с таким же выражением, с каким кто-то наблюдает за интересным, но не особо важным экспериментом. «Что случилось?» — спросила женщина средних лет в потрепанной куртке, стоявшая рядом с клеткой из магических цепей. «Альфу убили!» — выдавила Лилия сквозь стиснутые зубы. Слезы смешались с кровью на щеках. «Кто-то взял и убил его. Жестоко, словно наслаждался этим. Я чувствовала каждый удар. Боже, это ощущалось так, словно убивали меня!» Виктор оттолкнулся от стены, подошел ближе. Достал из кармана платок, небрежно кинул девушке на колени. «Утрись, выглядишь жалко». «Пошел ты!» — прошипела она, но платок все же взяла. В клетке за спиной женщины сидели кобальды. Два десятка существ, связанные и сбитые. Некоторые жалобно визжали, другие просто сидели с пустыми взглядами. Еще трое лежали в углу, высохшие до состояния мумий. Их жизненная сила уже была выпита. Виктор повернулся к клетке, протянул руку. Пурпурное свечение окутало его ладонь. «Которых использовать?» — спросила женщина. «Троих справа, они все равно уже сломлены». Женщина открыла клетку взмахом руки и схватила указанных кобальдов за шкирку одного за другим. Один из них завизжал, попытался вырваться, но она просто ударила его по голове. Существо обмякло, его выволокли наружу вместе с двумя другими. Пурпурный свет усилился, потек от его рук к тварям. Талант активировался бесшумно, но эффект был мгновенным. Кобальды начали сохнуть на глазах, кожа сморщилась, глаза запали, визг превратился в хрип, потом стих совсем. Жизненная энергия текла к Виктору, сгущалась вокруг него плотным облаком. Он развернулся, направил поток в лилию. Пурпурный свет обвил девушку, впитался в кожу. Кровотечение остановилось. Дыхание выровнялось. Лицо обрело немного цвета, хотя все еще было слишком бледным. «Лучше?» — спросил Виктор, отряхивая руки. «Немного». Лилия вытерла кровь платком, смотря на высохшие трупы без малейшей эмоции. «Спасибо». «Не за что. Нам нужно, чтобы ты была в форме». Один из парней, молодой, лет 20, поморщился. «Может, стоит быть аккуратнее, если кто-то узнает?» «Узнает что?» Виктор повернулся к нему, и зеленые глаза вспыхнули. «Что мы используем монстров из искажений? Все так делают. Мы просто честнее остальных насчет методов». «Но они разумные, хоть и частично». «Они ресурс», — перебил его Виктор жестко. «Камни резонанса, жизненная энергия, рабочая сила. Хочешь выжить в новом мире? Учись использовать все доступные инструменты. Или сдохнешь, как идиот. Зато с высокой моралью». Парень замолчал, отвернулся. Остальные члены группы не сказали ни слова. Кто-то согласно кивал, кто-то просто смотрел в сторону. Привыкли уже. Лилия медленно поднялась на ноги, опираясь на стену. Рыжие волосы прилипли к потному лбу, руки все еще немного дрожали. «Кто мог убить 200 кобальдов и драугров?» — спросила она. «Альфа был сильным. Я вложила в него все, плюс часть твоей некромантии, а его просто стерли». «Кто-то очень сильный». Виктор прошелся по пещере, размышляя. «Или очень умный. Или оба варианта сразу». «Мы в опасности?» «Пока нет». Он остановился у края затопленного колодца, где на дне светился тусклым светом кристалл. «Кто бы ни убил твоего Альфу, он был в восточных копьях. Между нами километры тоннелей. Но если он решит прийти за нами, тогда встретим как положено», — Виктор усмехнулся. «У нас есть преимущество. Мы знаем о нем. Он о нас нет». Женщина в куртке кашлянула. «Может, стоит уйти? Один компонент у нас уже есть». Она кивнула на сумку, где лежал кристалл глубин, добытый из затопленных шахт. «Разумно», — кивнул Виктор. «Лилии нужно время восстановиться. Да и мне любопытно, кто там наверху творит такие чудеса». Он повернулся к остаткам группы. 8 человек, включая его. Разношерстная компания, собранная по принципу силы и полезности, а не морали. Некоторые уже смотрели на него с опаской после демонстрации таланта. «Собираемся», — скомандовал Виктор. «Выходим через час. Лиля, приведи в порядок оставшихся кобальдов. Нужно, чтобы они шли сами. Заодно и руду пусть возьмут. Пригодится». «Они сопротивляются», — девушка поморщилась. «Разум еще не полностью подавлен». «Так подави, как ты сделала с теми на востоке», — холодно бросил Виктор. «Нам не нужны твари с остатками воли. Только послушные куклы». Лилия посмотрела на клетку, где кобальды жались друг к другу. В их желтых глазах еще читался страх, понимание того, что с ними делают. Они были примитивны, но не настолько, чтобы не осознавать свою участь. Рыжая усмехнулась, вытерла остатки крови с лица, поднялась в полный рост, протянула руки к клетке. Талант активировался медленно, серебряные нити потекли от ее пальцев кобальдом. Существа завизжали, схватились за головы, начали биться о прутья клетки. Магия вторгалась в их разум, ломала волю, выжигала личность. Оставляла только пустые оболочки, управляемые чужими командами. Один кобальд бился об стену особенно яростно, пытаясь разбить себе голову. Лилия усилила давление. Нити сжались вокруг его черепа, как тиски. Существо взвыло последний раз и обмякло. Глаза потухли, стали стеклянными. «Готово», — выдохнула Лилия, опуская руки. «Теперь они будут слушаться любой команды». «Отлично!» — Виктор кивнул с удовлетворением. Вот так и надо. Эффективно, без сантиментов. Группа начала собираться. Кто-то проверял экипировку, кто-то упаковывал добычу. Женщина в куртке отозвала магическую клетку, и кобальды вышли сами. Двигались механически, без малейших признаков воли. Идеальные рабы. Виктор последним направился к выходу из пещеры. Обернулся, окинул взглядом затопленные шахты. Темнота, сырость, смерть — идеальное место для их работы. «Любопытно будет узнать, кто посмел вмешаться в наши дела», — пробормотал он себе под нос. «Может, стоит пригласить его к нам? Сильные люди всегда нужны». «А если откажется?» — спросила Лилия, идущая рядом. «Тогда убьем», — просто ответил Виктор. «Как и всех, кто встает на нашем пути». Группа исчезла в темноте тоннеля, оставив за собой только пустую клетку и три высохших трупа кобальдов в углу пещеры.